Глава 2. Тайна. Первые строчки продержались на листе бумаги буквально пару секунд, а потом пропали, уступая место новым. Сегодня, полный распутных мыслей кандидат в ученики, впервые смог активировать свой дневник. Стоп! Никита даже сбился, осознав, что книга почему-то посчитала его распутным. Или это из-за тех мыслей об Алиске? Но как она могла узнать? Так, ни до чего и не додумавшись, он принялся читать дальше. Впервые с 14 марта 2003 года, когда вся сила была потрачена на перенос тела из зоны опасного ритуала, дневник накопил достаточно энергии, чтобы начать подготовку нового адепта. Проведено погружение в состояние медитации и сформировано энергетическое ядро класса А. Кандидат с первого раза установил контакт с ядром и сформировал основу соты под первую... В этом месте текст обрывался, выводя такие неожиданные для обычной книги слова. Превышено максимальное количество символов — 444. «Что это за чертов бумажный твиттер?» Никита не выдержал, выругался вслух, а потом принялся ожесточенно листать книгу в надежде найти еще какие-то подсказки. Ничего. «Что ты такое?» Не придумав ничего лучше, парень бросил книгу на стол, а потом принялся искать что-нибудь острое. Если книга может с ним общаться, он должен разобрать ее и понять, как. Магии не бывает. Наверняка там внутри какой-то встроенный проектор. Вот только до дела он так и не дошел. Ветер, пахнув со стороны открытого окна, донес до парня волну теплого воздуха. И Никита, догадавшись, что это своеобразный привет от снова нагревшейся книги, тут же снова схватил ее в руки. Открыть. Дневник предупреждает кандидата. Нарушение целостности манускрипта или же попытки заставить тратить дополнительную энергию могут привести к повторной спячке. Новые записи будут появляться каждый день в 22:00. Остальная энергия будет направлена на поддержание развития ядра кандидата. Что ж, кажется, книга готова пойти на своеобразное соглашение. И в итоге, пусть не сразу, но я узнаю, что там происходит, — решил Никита. А потом у него в голове мелькнула мысль, что, может быть, это все же только обман, и нужно просто быть понастойчивее. И тут же дневник, словно почувствовав его намерение, выдал новое сообщение. Уже покороче, но гораздо понятнее. Сунешь свои грабли с темными мыслями, сожгу нахрен. А книжка-то оказалась с характером. У Никиты не осталось ни капли сомнений в реальности происходящего. Хотя, казалось бы, как часто люди сталкиваются с чем-то мистическим. И ведь, если честно, в глубине души он поверил во все уже давно. Еще в тот момент, когда увидел выведенную книгой дату, цифры которой до сих пор горели у него в голове. 14 марта 2003-го. День, когда пропали родители, а его самого кто-то подбросил к бабушке. Ну, не может быть такое случайностью. Ругайся сколько хочешь. Никита ласково погладил снова ставший холодным корешок книги. Главное, мы договорились. А тому, кто вытащил меня из опасного ритуала, я просто не могу не доверять. Это ведь была ты, да? Книга, ясное дело, молчала, но парень и не ждал ответа. Значит, тот день на самом деле случилось что-то странное. И теперь ты поможешь мне совсем разобраться. Книга продолжала молчать. Никита еще какое-то время потратил на то, чтобы ее изучить. Но потом ему пришлось отвлечься на домашние дела. Сначала замыть все пятна на одежде. Никакой стиральной машины, все вручную. А то бабушка увидит лишние траты электричества и начнет волноваться. А это последнее, чем ей стоит заниматься в ее возрасте. Потом была учеба, и хоть знания сегодня упорно не хотели лезть в голову, он не вставал, пока не закончил все запланированное на этот день. Все-таки ему не так повезло в жизни, чтобы он мог позволить давать себе поблажки. К тому же Сереге гораздо проще. У его семьи всегда есть деньги. Еда, да что угодно. Кудрявая голова этого столичного пижона, чьи родители почему-то решили переехать и воспитывать его именно у нас в городе, вызывала раздражение у многих. Уж слишком Серега кичился своими возможностями. Да и самому Никите такое поведение не нравилось. Но они были соседями, и так уж повелось, что он с детства всегда помогал тем, кто слабее. Так что сегодня, когда шпана решила выбить из мажора немного денег, парень не мог не вмешаться. «Огнев!» Из-за окна донесся немного свистящий голос еще одного их соседа. Тоже странный парень, если задуматься. Семья Данилы Кима была из Южной Кореи. Но, как и родители Сереги, им почему-то вздумалось переехать в ничем не примечательный город в российской глубинке, дать сыну местное имя и отправить в школу вместе с детьми, чьи родители в год зарабатывают меньше, чем они за час. «Иду!» Никита задвинул учебники в сторону. Подумав, отправил туда же и таинственную книгу, а потом, подхватив рюкзак со сменной одеждой, побежал к выходу. Книга обещала следующее сообщение в 10 вечера. Что ж, к этому времени он уже вернется. «Ты куда?» — в дверях как раз показалась бабушка, только что вернувшаяся с работы. «Гулять!» Никита весело помахал ей рукой. Гулять ему разрешали всегда. Это же не работать, а ребенок должен почаще находиться на свежем воздухе. Ну а то, что на самом деле парень вместе со своим товарищем по несчастью отправится подрабатывать на стройку, было уже их личное дело. «Ну что, отец все еще не дает тебе денег?» Никита окинул взглядом Кима. И как только тот ходит по району с этой цветастой прической и розовой кофтой. Кого другого уже давно бы побили, а к Харизу все просто взяли и привыкли. Впрочем, возможно, тут свою роль сыграло и то, что его, как и Сергея с Никитой, тоже считали психом. «Нет», — Данила пожал плечами. «Все так же напирает на то, что надо было остановиться, когда я повалил хряка. А теперь его родители накатали заявление в полицию, и я должен понести наказание во имя чести семьи Кимов». Вот всегда этот Данила немного не от мира сего с этой его честью семьи. Может быть, не стоило звать его сегодня с собой? Еще и в день, когда появилась книга. Впрочем, чего уж теперь. Не убьют же их там на стройке, в конце концов.